Можете с таким же успехом отвезти ее на свалку. Вот у меня, например, Риджино и Брогам, 98-я модель, ему 10 лет, и я регулярно провожу профилактику. Каждые 1500 миль меняю фильтр, каждые 3000 заливаю новое масло, бегает прекрасно. Будьте поосторожнее с этими автомастерскими в городе, — резко сказал он. — Простите. Он, наконец, отыскал свою чековую книжку. «Вам следует обратиться в Бурсор, и все будет в порядке». Открывая ее и старательно что-то вписывая, ответил доктор. «Некоторые из них, как только узнают, что вы из колледжа, так сразу назначают двойную цену. Ремонт взаймы лучше всего. Там возродят к жизни любую рухлядь, но они могут основательно вас пощипать, если не следить за всем». Он вырвал чек и передал его мне. Я взглянул, и мое сердце подпрыгнуло. $200. Чек был подписан. Все в порядке. «Не позвольте им обмануть вас даже на пенни!» «Не позволю, сэр!» Я с трудом мог скрыть свою радость. Что делать со всей этой кучей денег? А вдруг он еще и забудет, что дал их мне? Доктор поглядел на меня поверх очков. «Ремонт взаймы?» — повторил он. «Они находятся на шоссе номер 6, знак, похожий на крест». «Спасибо», — ответил я. Буквально паря над землей, я вышел в коридор с 200 долларов в кармане, и первое, что я сделал, я зашел в телефонную будку и вызвал такси до города. Я вообще был легок на подъем. Это одно из моих достоинств. И чем же я занимался в Хэмпдоне? Говоря по правде, я был слишком ослеплен своим богатством, чтобы всерьез заняться делом. День стоял чудесный. Мне так надоело нищенствовать, что, особо не задумываясь, я отправился в магазин дорогой мужской одежды и купил там пару рубашек. Затем в лавке армии спасения, порывшись в корзинах, я обнаружил твидовый пиджак и пару коричневых штиблет подходящего размера, какие-то запонки и забавный старый галстук, разрисованный сценами охоты на оленей. Выйдя из магазина, я с радостью пересчитал оставшиеся $100. Зайти в книжный магазин, в кино, купить бутылку виски, ошеломленный множеством открывшихся перед мной возможностей. Бормоча и улыбаясь прохожим, я в этот солнечный день был похож на деревенского парнишку, окруженного стайкой проституток. В конце концов, выбравшись из толпы, я пошел заказывать такси обратно в университетский городок. В своей комнате я немедленно разложил покупки на кровать. Запонки слегка облезли и имели чужие инициалы, но все равно они выглядели как самые настоящие золотые, сверкали в дремотных лучах солнца, пускали солнечных зайчиков по дубовому полу, роскошные, богатые, чарующие. У меня появилось чувство, что все это со мной уже когда-то было, давно, в другой жизни, когда на следующий день Джулиан вновь лишь слегка приоткрыл дверь, вглядываясь в меня настороженно, как будто в его кабинете находилось нечто чудесное, что надо было защищать и не позволять никому увидеть. Это чувство еще не раз посетит меня в следующие месяцы. Даже сейчас, спустя годы, мне иногда снится эта белая дверь и тревожит загадка ожидания, когда он появится, словно привратник из сказки, не стареющий, внимательный, поребячий, лукавый. Узнав меня, он открыл дверь чуть пошире. «Опять вы, мистер Пепин?» Я не стал его поправлять. «Боюсь, что так». Он секунду смотрел на меня. «У вас чудесное имя, знаете ли? Во Франции были короли Пепины. Вы сейчас заняты? Не настолько, чтобы не выслушать наследника французского трона, если таковым вы являетесь», — мило ответил он. «Боюсь, что не являюсь». Он рассмеялся и произнес греческую пословицу о том, что честность — опасное достоинство, а потом, к моему удивлению, впустил меня. Комната оказалась очень красивой, совсем не похожий на кабинет, и довольно большой, светлый, просторный, с высоким потолком. Ветерок играл на крахмальными занавесками. В углу у низкого книжного шкафчика большой круглый стол был заставлен чайной посудой и завален греческими книгами. Повсюду стояли цветы. Розы, гвоздики и анемоны на письменном и на круглом столе, на подоконниках. Розы особенно сильно благоухали. Их аромат заполнял всю комнату, смешиваясь с запахом бергамота и черного китайского чая и отдающим камфорой слабым запахом чернил. Вздохнув поглубже, я почувствовал себя одурманенным. Везде, куда ни кинь взгляд, было что-нибудь прекрасное. Восточные коврики, фарфор, крошечные миниатюры, похожие на драгоценности, вихрь, разноцветные мозаики, словно я переступил порог одной из тех маленьких византийских церквушек, что кажутся такими обычными снаружи, а внутри напоминают пасхальное яйцо, так райски раскрашенное и позолоченное. Джулиан опустился в кресло у окна и предложил мне тоже присесть. «Полагаю, вы пришли насчет занятий греческим», — сказал он. «Да». Его глаза, добрые, искренние, казались скорее серыми, чем голубыми. «Но ведь семестр уж давно начался. Мне бы очень хотелось продолжать занятия языком у вас. Жалко бросать после 2 лет учебы». Он лукаво изогнул брови и посмотрел на свои скрещенные руки. «Мне сказали, что вы из Калифорнии». «Да», — удивленно ответил я, — «кто бы мог ему об этом сказать? Я не знаю никого с Запада. Не уверен, что на вашем месте мне бы здесь понравилось». Он помолчал, чуть меланхолично и обеспокоенно. «И чем вы там в Калифорнии занимаетесь?» Меня понесло. Апельсиновые рощи, звезды экрана, вышедшие в тираж, коктейли у бассейна, освещенного фонарями, сигаретный дым, тоска. Он слушал, не отводя глаз, явно очарованный моим вдохновенным враньем. Никогда еще мои рассказы не встречали такого внимания, такой заинтересованности. Он, казалось, был под таким впечатлением, что я позволил себе приукрасить действительность несколько больше обычного, забыв об осторожности. «Как волнующе!» Тепло произнес он, когда я наконец умолк. «Как романтично!» «Вы знаете, мы там к этому привыкли». Стараясь не ерзать от волнения и краснея от успеха собственной трепотни, пробормотал я. «И что же может привлечь человека с такими романтическими наклонностями к изучению классики?» Джулиан спросил это так, словно я был какой-то редкой птицей, чудом попавшей ему в руки, и ему требовалось узнать мое мнение, пока я еще не улетел. «Если под романтикой понимать уединение и самоанализ, — ответил я, — то, полагаю, романтики — наилучшие классицисты». Он рассмеялся. «Великие романтики зачастую те, кто потерпел неудачу в изучении классики. Но дело не в этом, не так ли? Что вы думаете о Хэмпдоне? Вам здесь нравится?» Мой комментарий не очень короткий. Объяснил, почему в данный момент колледж удовлетворял моим потребностям. «Молодым людям зачастую скучно жить за городом», — сказал Джулиан. «Хотя надо сказать, что это для них полезно. Вы много путешествовали? Расскажите, чем притягивает вас это место? Я бы мог решить, что такой юноша, как вы, чувствует себя потерянным, живя не в большом городе, но, может быть, вы устали от городской суеты». «Так умело и очаровательно, что я был полностью обезоружен, он переходил с одной темы на другую. Конечно, в этой беседе, которая, казалось, длилась всего несколько минут, а на самом деле гораздо больше, ему удалось выведать у меня все, что его интересовало. Я не подозревал, что такой искренний интерес может питаться еще чем-то, кроме огромного удовольствия от общения со мной. И хотя я постоянно ловил себя на том, что слишком уж свободно распространяюсь на огромное количество тем, некоторые из них личного характера, все же я был убежден, что говорю это по собственному побуждению. Жаль, что я не запомнил всего, что мы обсудили тогда, но многие из своих откровений, довольно глупых, я с неудовольствием вспоминаю сейчас. Единственное, в чем его мнение отличалось от моего, за исключением отношения к Пикассо, позже я узнал, что он воспринял мое высказывание чуть ли не как личное оскорбление, так это в области психологии, которая занимала мои мысли в результате работы с доктором Роуландом. «Вы действительно считаете, — заинтересованно повторил он, — что психологию можно назвать наукой, конечно. А чем же еще? Но еще Платон знал, что общественные классы и условия жизни имеют решающее значение в становлении личности. Мне кажется, что психология — это просто другое слово для обозначения того, что древние называют судьбой. Психология — ужасное слово. Он был абсолютно со мной согласен. Да, действительно, он произнес это с таким видом, словно считал дурным тоном с моей стороны даже употреблять это слово. Возможно, иногда это может помочь при обсуждении особого склада ума. Деревенские жители здесь в округе — люди очень милые, именно потому что их жизнь и судьба так неразрывно связаны, что все предопределено. Но, — он рассмеялся, — что касается моих студентов, то они как раз меня не очень интересуют, ибо я заранее знаю, что они собираются сделать. Я был совершенно очарован нашей беседой, который счел очень современный и многотемный. Для меня как раз легкость перемены темы и является признаком современности. Сейчас, однако, я понимаю, что ему удалось только создать иллюзию современности. На самом деле, путем многословия и околичности, он выводил меня снова и снова на одни и те же основные идеи. Ибо, в отличие от непоследовательности, капризности современного мышления, классическое мышление предполагает узость, убежденность, неумолимость. Такой тип ума не часто встретишь в наши дни. И хотя я тоже с легкостью перескакиваю с предмета на предмет, в моем мозгу всегда присутствует некая навязчивая идея. Мы поговорили еще немного и, наконец, замолчали. Через несколько секунд Джулиан галантно заявил: «Ну что ж, если вы не против, я буду счастлив назвать вас своим учеником, мистер Пейпн». Я в этот момент рассеянно глядел в окно, почти позабыв, зачем сюда явился. Поэтому, повернувшись, раскрыв рот, не сразу нашел, что ответить. «Однако, до принятия решения вы должны ознакомиться с некоторыми условиями». «С какими?» — живо поинтересовался я. «Не сможете ли вы завтра подойти к регистратору и попросить о смене куратора?» Он потянулся за ручкой. В стаканчике на столе было не менее дюжины немецких чернильных авторучек с золотыми перьями. Быстро написав записку, он передал ее мне. «Не потеряйте, потому что регистратор никого не определяет в мою группу без моего согласия». Почерк у него был твердый. Так могли писать в XIX веке с выведенной по-гречески буквой «Е». Чернила еще не высохли. «Но у меня уже есть куратор», — сказал я. «В моих правилах никогда не принимать студента, если я не являюсь его куратором. Другие учителя с литературного факультета не согласны с моими методами преподавания, и у вас могут возникнуть проблемы, если кто-нибудь еще будет вправе наложить вето на мои решения. Вам также надо будет захватить еще несколько бланков объявлений. Думаю, вам придется отказаться от всех теперешних занятий, кроме французского. Он не повредит. Знания современных языков вам явно не хватает». Я был совершенно ошеломлен. «Но я не могу бросить все предметы». «Почему?» «Я записался заранее». «Это не имеет никакого значения», — безмятежно ответил Джулиан. «Те предметы, что вам потребуется, будете изучать со мной. Вероятно, это составит 3-4 новых курса за семестр до конца вашего пребывания здесь». Я посмотрел на него. Неудивительно, что у него занимались только 5 студентов. «Но как я все это устрою?» Он рассмеялся. «Сразу видно, что вы в Хэмпдоне недавно. Администрации такое положение вещей не очень нравится, но они ничего не могут поделать. Время от времени они пытаются навязать предметы, обязательные для прохождения, но это никого не волнует. Мы изучаем искусство, историю, философию, самые разные вещи. Если обнаружу, что вы недостаточно подготовлены в какой-либо области, то буду заниматься с вами индивидуально. Поскольку французский не основной мой язык, то, думаю, будет желательно продолжить ваши занятия с мистером Лафоргом. На следующий год мы с вами начнем изучать латынь, трудный язык, но знание греческого облегчит вам жизнь. Вы получите огромное удовольствие от изучения латыни». Я слушал, слегка уязвленный его тоном. Выполнить его требования означало полностью исключить себя из жизни Хэмпдонского колледжа и перевестись в его личную маленькую академию, изучающую Древнюю Грецию и насчитывающую 5 студентов, а со мной 6. «Все занятия у вас?» — спросил я. «Не совсем», — серьезно ответил он и, заметив выражение моего лица, рассмеялся. «Я считаю, что большое количество учителей вредно для юного ума и производит путаницу, точно так же, как я считаю, что лучше знать одну книгу на зубок, чем сотню поверхностно. Знаю, что современники со мной не согласятся», — продолжал он, «но в конце концов у Платона был только один учитель, и у Александра Македонского тоже». Я медленно кивал, стараясь придумать, как бы потактичнее отказаться, но потом, встретившись с ним глазами, решил, а почему бы и нет? Я был несколько потрясен силой его личности, да и необычность предложения призывала бросить вызов. Его студенты, как результат его опеки, тоже были выдающейся группой, хотя и не похожие друг на друга. Они излучали некую холодность, эдакое отточенное обаяние, в котором не было ничего от современности, а скорее чувствовалось странное дыхание древности. Удивительные создания, с особенными глазами, руками, внешностью. Такие глаза, такие руки, такая внешность. Я завидовал им, они притягивали меня. И казалось, эти странные, пусть даже не совсем естественные качества, они тщательно культивировали в себе. Позже я обнаружил, что Джулиан, точно так же прикажущийся искренности и простоте в общении, на самом деле сделал своим высшим искусством создание впечатлений без искусственности. И я хотел стать одним из них. Конечно, с моей стороны была ошибка считать, что эти качества можно приобрести именно таким путем. Как далеко все это было от Плейноу и от отцовской автозаправки. «А у вас все занятия проходят на греческом?» — спросил я. Он смеялся. «Конечно, нет. Мы будем изучать Данте, Вергилий, еще много чего. Но я не советую вам покупать «Прощай, Колумб», что настоятельно требовали на занятиях по английскому. Уж простите за эту вульгарность». Джордж Лафорг был обеспокоен, когда я рассказал ему о своих планах. «Это очень серьезно», — сказал он. «Вы понимаете, не правда ли, как ограничен будет ваш контакт с остальными преподавателями факультета и университета?» «Он сильный учитель», — ответил я. «Не настолько. Если у вас вдруг возникнут разногласия с ним, или будет допущена какая-то несправедливость по отношению к вам, никто с факультета ничем не сможет вам помочь. Простите, но я не понимаю, какой смысл платить за обучение 30 тысяч долларов и заниматься только с одним преподавателем?» Я подумал, что этот вопрос он может адресовать дарственному фонду Хэбденского университета, но ничего не сказал. «Простите, но я бы подумал, что такая разборчивость преподавателя может быть вам неприятна. И если честно, то я впервые слышу, чтобы он принял ученика, который полностью зависит от финансовой поддержки университета. Хэмпдонский колледж — демократическое заведение и не одобряет его принципов». «Ну, не настолько он разборчив, если согласился принять меня», — сказал я. Лафорг не уловил моего сарказма. «Думается, он вовсе не знает, что вам оказывают финансовую помощь», — серьезно заметил он. «Что ж, если не знает», — ответил я, — «то я и не собираюсь ему говорить». Занятия Джулиан проводил в своем кабинете. Много места нам не требовалось. Вдобавок, ни одна классная комната не устраивала его с точки зрения комфорта и уединенности. У него была своя идея насчет того, что студенты учатся лучше в приятном, не схоластическом окружении. Этот его роскошный кабинет, больше напоминающий теплицу, заполненную цветами в самый разгар зимы, был неким подобием платоновского уголка. Такой, по представлениям Джулиана, и должна была быть комната для занятий. «Работа?» — переспросил он однажды, когда я так назвал наши занятия. «Вы действительно считаете то, что мы делаем, работой? А как же мне еще это называть? Я бы назвал это великолепной игрой». Направляясь на первый урок, Я увидел Фрэнсиса Абернати, вышагивающего через лужайку, словно черная птица, с хлопающими, подобно крыльям, полами пальто. Он был погружен в себя, курил сигарету, и, почему-то испугавшись, что он заметит меня, я зашел в первую попавшуюся дверь и выждал, пока он пройдет. Я был шокирован, увидев его сидящим на подоконнике на лестничной площадке лектории. Быстро отведя взгляд, я собирался пройти мимо, когда он сказал: «Подожди». Голос его был холоден, с бостонским, почти британским акцентом. Я обернулся. «Это ты, новый ученик?» — язвительно поинтересовался он. «Новичок?» — я ответил «да». «Что?» «Ничего». Переложив сигарету в левую руку, он протянул мне правую. Она была костлявой и нежной, как у девчонки. Он не удосужился представиться. После неловкой паузы я назвал свое имя. Затянувшись напоследок, он швырнул сигарету в окно. «Я знаю, кто ты». Генри и Банни уже сидели в кабинете. Генри читал, а Банни, перегнувшись через стол, громко и серьезно с ним разговаривал. «Безвкусица! Вот что это такое, старик, разочарован в тебе. Я считал тебя умнее, уж не взыщи». «Доброе утро», — сказал Фрэнсис, входя за мной и закрывая дверь. Генри поднял глаза и кивнул, потом снова погрузился в книгу. «Привет», — ответил Банни. «А, здорово, это ж мне. Угадай, в чем дело», — продолжал он, обращаясь к Фрэнсису. «Генри купил себе авторучку». «Правда?» — Банни кивнул в сторону стаканчика с авторучками на столе Джулиана. «Я уже предупредил его, чтобы он был поосторожнее, и не тот Джулиан решит, что он ее спер. Мы были вместе, когда я ее покупал», — не поднимая глаз от книги, произнес Генри. «И сколько такие стоят, кстати?» — спросил Банни. Молчание. «Ну давай, давай. Сколько? 300 за штуку?» Он всем телом навалился на стол. «Помнится, ты утверждал, что они уродливы. Говорил, что в жизни не будешь писать ничем, кроме перьевой ручки. Ведь так?» Тишина. «Покажи-ка я еще раз», — потребовал Банни. Положив книгу, Генри достал ручку из нагрудного кармана. «На», — сказал он. Банни подхватил ручку, принялся крутить туда-сюда. «Похоже на те фломастеры, которым я писал в первом классе. Этот Джулиан уговорил тебя приобрести ее. Я сам хотел эту ручку. И поэтому ты выбрал именно такую. Мне надоело об этом говорить. Я считаю, что это безвкусица». «Не тебе», — резко ответил Генри, — «судить о вкусе». Последовала долгая пауза. Банни лениво откинулся на спинку стула. «Итак, какими ручками мы все здесь пользуемся?» Словно открывая дискуссию, произнес он. «Фрэнсис, ты так, как и я, ныряешь в чернильницу?» «Более-менее». Банни сделал жест в мою сторону, будто ведущий какого-то ток-шоу. «А ты, как бишь тебя, Роберт, какими ручками вас приучили пользоваться в Калифорнии?» «Шариковыми», — ответил я. Банни задумчиво покивал. «Честный человек, джентльмены. Простые вкусы, не прячет своих намерений. Мне это нравится». Дверь открылась, и вошли двойняшки. «О чем ты так вопишь, Бан?» — спросил Чарльз, смеясь и пинком захлопывая за собой дверь. «Тебя слышно по всему коридору». Банни углубился в историю об авторучке. Я отошел в угол и принялся разглядывать книги в шкафу. «Как долго ты изучал классику?» — произнес голос рядом со мной. Это Генри повернулся в кресле и смотрел на меня. 2 года. «А что ты читал по-гречески?» «Новый Завет». «Конечно, ты читал на Койне», — строго сказал он. «Общенародный язык, возникший в 4 веке до нашей эры в Древней Греции на базе аттического диалекта». «А еще что? Наверняка Гомера и поэтов-лириков». Я знал, что в этой области Генри эксперт, и боялся ему соврать немного. «А Платона тоже. Всего некоторые вещи. Но все, конечно, в переводе». Я заколебался. Он с изумлением смотрел на меня. «В подлиннике?» Я сунул руки в карманы нового пиджака. «В основном», — ответил я, что было далеко не так. «Ты имеешь в виду диалоги? А более поздние вещи — Плотинуса?» Плотин около 204-го, 269 годы. Греческий философ-идеалист. «Да», — соврал я, — «ибо по настоящий момент не имею никакого представления о Плотинусе». «А что?» «К сожалению, голова моя была пуста, и я не мог вспомнить ничего, чтобы наверняка принадлежало перу Плотинуса». «Вообще-то мне не нравится Плотинус», — сказал я. «Нет. А почему?» Это было похоже на допрос. Я с тоской вспомнил о том, что ради этого бросил занятие по введению в драматическое искусство, которое вел веселый мистер Ланин. Он заставлял нас расслабляться, лежа на полу, пока сам разгуливал вокруг и говорил нечто вроде: «А теперь представьте, что ваше тело заполняется прохладной оранжевой жидкостью». «По мнению Генри, я недостаточно быстро ответил на вопрос о Плотинусе». Он произнес что-то на латыни. «Прошу прощения». Он холодно взглянул на меня, не обращая внимания, и снова склонился над своей книгой. Пытаясь скрыть замешательство, я опять повернулся к шкафу. «Ну что, радуешься теперь?» — услышал я голос Банни. «Как следует его поджарил, а?» К моему огромному облегчению подошел Чарльз, чтобы поздороваться. Он был спокойно дружелюбен, но мы успели только обменяться приветствиями, как дверь отворилась. Все стихли с появлением Джулиана. «Доброе утро», — сказал он. «Вы познакомились с нашим новым студентом?» «Да», — скучающим, как мне показалось, тоном, — ответил Фрэнсис, придерживая стул Камиллы и затем опускаясь на свой собственный. «Чудесно. Чарльз, не поставите ли воду для чая?» Чарльз вышел в крошечную прихожую размером с чулан. Я услышал журчание воды. Я так и не узнал, что скрывалось в этой комнатенке, и каким чудом Джулиану удавалось при необходимости использовать ее для приготовления обеда из четырех блюд. Закрыв за собой дверь, появился Чарльз и сел на место. «Ну, хорошо», — оглядывая всех нас, произнес Джулиан. «Надеюсь, теперь вы готовы покинуть материальный мир и окунуться в нечто возвышенное». Он был удивительным рассказчиком, просто волшебником слова. И мне бы хотелось полнее передать все, о чем он говорил. Но человеку с обычным интеллектом невозможно повторить речь превосходящей исключительной личности, не потеряв при этом ничего, и особенно после стольких прошедших лет. В этот день мы обсуждали потери своего «я». Четыре типа чудесного помешательства, о котором говорил Платон, и все виды безумия. Джулиан начал разговор с того, что назвал самосознание тяжелой ношей. Вот почему люди всеми силами пытаются избавиться от него. «Почему нас так мучают эти упрямые голоса, звучащие в мозгу?» — спрашивал он, оглядывая нас. «Может быть, они напоминают нам, что мы еще живы, напоминают нам о нашей смертности, о наших таких разных душах, которые мы так боимся потерять, которые причиняют нам страдания, как ничто иное. Но разве не боль заставляет нас сильнее всего осознавать свое «я»? Ужасно бывает понять еще ребенком свою отъединенность от всего мира, понять, что никто и ничто не ощущает твоего обожженного языка или ободранной коленки, что все твои страдания и болезни только твои и ничьи больше. Еще ужаснее, когда с возрастом приходит понимание, что ни один человек, пусть даже самый любимый, не может полностью нас понять. Наше самосознание делает нас несчастными. Вот почему нам так хочется освободиться от него. Вы так не считаете? Помните Ириней?» В древнегреческой мифологии богини проклятия, кары и мести, то же, что в римской Фурии. «Фурии», — ответил Банни, глаза его с завесой волос затуманились. «Они самые. Как они сводили людей с ума? Позволяли выйти наружу всем внутренним монологам, чудо, в наше время доступное при помощи самых различных средств, и это делало человека до такой степени самим собой, что он не мог этого вынести. Но как же можно потерять это сумасшедшее самосознание, потерять полностью в любви? Да, но Софокл однажды сказал, что почти никто из нас не понимает, каким жестоким и ужасным хозяином становится любовь. Софокл, около 496-406 года до нашей эры, древнегреческий поэт-драматург. Кто-то отказывается от себя ради другого, но, поступая так, превращается в раба, несчастного невольника в руках самого переменчивого из всех богов. Война? Можно забыться в битве, в борьбе за какую-нибудь великую идею, но в наши дни не так уж много славных дел, за которые стоит бороться. Он осмелся. Хотя после всех ваших переводов из Ксенофонта и Тацита, думаю, немногие из молодых людей смогут лучше изложить военную тактику в стихах. Ксенофонт, около 430-355 года до нашей эры, древнегреческий писатель и историк. Тацит, около 58-го, около 117-го, римский историк. Я уверен, пожелаю вы только, и без труда бы захватили весь город Хэмпден своими силами. Генри рассмеялся. Мы бы смогли проделать это сегодня вшестером. Как? Спросили все хором. Один перережет телефонную связь и линии электропередач, другой будет охранять главную дорогу на север, остальные бы наступали с юга и с запада. Нас немного, но если мы рассредоточимся, то сможем перекрыть все входы и выходы. Тут он протянул руку с растопыренными пальцами и продвигаться к центру со всех сторон. Пальцы сжались в кулак. И, конечно, преимущество неожиданности, добавил он, и я невольно вздрогнул от холода, прозвучавшего в его голосе. Джулиан улыбался. А сколько лет прошло с тех пор, как боги принимали участие в человеческих войнах? Думаю, Аполлон и Афина Ника спустились бы, чтобы выступить на вашей стороне. Приглашен или нет? Помните, что Дельфийский оракул предсказал спартанцам? Представьте, каким вы стали героями. Полубогами, смея, сказал Фрэнсис, сидели бы на троне на городской площади, а местные торговцы приносили бы вам дань. Золото, павлинов и слоновую кость. Скорее, сыр чеддер и крекеры, вступил Банни. Кровопролитие — ужасная вещь. Торопливо проговорил Джулиан, высказывание о крекерах ему не понравилось. Но самые кровавые отрывки из Гомера и Схила зачастую самые чудесные. Например, та величественная речь, что произносит Клитемнестра в Агамемноне. Я так люблю ее. Камилла, вы исполняли роль Клитемнестры, когда мы инсценировали Аристею. Помните что-нибудь? Солнечный свет из окна лился девушке прямо в лицо. При таком освещении большинство людей выглядит несколько размыто, ее чистые, ясные черты только выступили еще четче, так что было даже больно смотреть на эти светлые, смеющиеся глаза с угольно-черными ресницами, на золотой блик у виска, постепенно переходящий в теплые, словно медовые, сияние волос. «Немного помню», — ответила она. Глядя на стену над моей головой, она начала читать. Я глядел на нее. «Интересно, у нее есть друг? Может, Фрэнсис? Они очень свободно друг с другом держатся, но Фрэнсис, похоже, не слишком-то интересуется девушками. Да и мои шансы были невелики. Среди всех этих богатеньких мальчиков в темных костюмах неуклюжий, жалкий провинциал». Ее голос на греческом звучал низко, хрипловато и прекрасно. «Вот так он умер». И жизнь вырвалась из него, окатив меня темно-красным, бушующим, горьким, кровавым дождем. И радовалась я, как те сады под ливнем Бога, что славит наступление весны. После ее чтения наступила короткая тишина. К моему удивлению, Генри многозначительно подмигнул Камилле с другого конца стола. Джулиан улыбался. «Какой прекрасный отрывок!» сказал он. «Никогда не устаю слушать его». «Но почему такая жуткая сцена, королева, убивающая своего мужа в ванне, так приятна для нашего уха?» «Это из-за стихотворного размера», ответил Фрэнсис, «ямбический триметр. Вот эти совершенно отвратительные строки из оды, где, например, Пьеру де Медичи отрубают нос, а он говорит, выпуская с дыханием кровавые пузыри. Я могу привести в пример кое-что похуже, заметил Чарльз. Да, я тоже. Но этот отрывок красив из-за террорима, размера стиха. В нем есть мелодия, в этой речи клитемнестры, триметр звенит, как колокол. Но ямбический триметр очень распространен в греческой поэзии, не так ли? Продолжил Джулиан. Почему же именно здесь от него захватывает дух? Почему нас не привлекает что-нибудь более спокойное или приятное? Аристотель в своей поэтике говорил, вступил в обсуждение Генри, что мертвые тела, хоть и неприятны сами по себе, но могут стать восхитительным зрелищем в произведениях искусства. Полагаю, Аристотель прав. В конце концов, что представляют собой поэтические строки, врезавшиеся в нашу память, те, что мы любим больше всего, как раз отражающие такие сцены? Убийство Агамемнона и гнев Ахилла. Дидо на погребальном костре. Убийство предателей и кровь Цезаря. Помните, как Светонис описывает его тело, уносимое в паланкине, с одной свисающей наружу рукой? «Смерть — это мать красоты», — сказал Генри. «А что есть красота? Ужас?» «Хорошо сказано», — кивнул Джулиан. «Красота редко бывает мягкой и умиротворяющей. Совсем наоборот. Настоящая красота всегда тревожит». Я посматривал на Камиллу, на ее лицо, ярко освещенное солнцем, и вспоминал свои любимые строки из «Илиады» об Афине и Палладе и ужасных сияющих глазах. «А если красота — это ужас, — сказал Джулиан, — то что такое желание? Нам кажется, что у нас много желаний, а на самом деле существует только одно. Какое? Жить, — ответила Камилла. Жить вечно, — сказал Банни, подперев кулаком подбородок. Чайник начал закипать и засвистел. Когда чашки были расставлены, и Генри хмуро разлил чай, мы повели разговор о тех безумиях, которые навлекают на человека боги, поэтическом, пророческом, о так называемом дионисийском. «Вот оно-то и есть самое таинственное», — говорил Джулиан. «Мы привыкли считать, что религиозный экстаз — вещь обычная лишь в примитивном обществе. А на самом деле в него часто впадают и самые цивилизованные люди. Древние греки, знаете ли, не очень отличались от нас. Они были окружены формальностями, сверхцивилизованы, довольно подавлены, и все же они часто целыми толпами бывали словно сметены волной дичайших эмоций, танцами, буйством, убийством, видениями, что нам казалось бы неизлечимым клиническим безумием. А греки, во всяком случае, некоторые из них могли входить в это состояние и выходить из него по своему желанию. Нельзя отметать описание всего этого как совершенный миф. Это отражено во многих источниках, хотя писатели древности, точно так же, как и мы, не могли найти никакого объяснения такому состоянию. Некоторые утверждают, что это результат молитв и постов, другие, что это результат пьянства. Конечно, массовый психоз тоже имеет к этому отношение, но даже и тогда трудно объяснить всю силу воздействия такого явления. Участники буйства были, очевидно, приведены в иррациональное, предмыслящее состояние, где на место личностного сознания выступило нечто совершенно иное, и под иным, я полагаю, нечто бессмертное во всех отношениях, нечеловеческое. Я думал о Вакхе, о пьесе «Неистовство и дикость», в которой отвращали меня, так же, как и софизм этого кровожадного бога. Софистика — рассуждение, основанное на преднамеренном нарушении законов логики. В сравнении с другими трагедиями, где утверждались принципы справедливости, пусть и жестокой, это казалось триумфом варварства над рассудком, варварства темного, непостижимого. «Нам не хочется это признавать», — продолжил Джулиан, «но идея потери самоконтроля привлекает таких, как мы, дисциплинированных людей как нечто иное. Все по-настоящему цивилизованные люди, древние в том числе, воспитывали себя, подавляя в себе прежнюю животную сущность. Вот мы, сидящие в этой комнате, действительно ли мы уж так отличаемся от древних греков или римлян? С нашими понятиями о долге, преданности, добродетели и жертвенности, обо всем том, что на современный вкус слишком уж расхолаживает. Я обвел взглядом 6 лиц за столом. На современный вкус они действительно были несколько холодны. Думаю, любой другой учитель, услышав предположение Генри вооружить студентов и захватить Хэмпден, через 5 минут уже звонил бы в психбольницу. Для любого интеллектуала, особенно для таких педантов, как древние и мы, большим соблазном является попытка убить в себе это примитивное чувственное, эмоциональное начало, что было бы ошибкой. «Почему?» — слегка наклоняясь вперед, спросил Фрэнсис. Джулиан изогнул бровь, длинный нос мудреца придавал его лицу какую-то устремленность вперед, какую Этрусков на барельефе. «Потому что опасно игнорировать иррациональное. Чем лучше человек воспитан, чем он умнее и сдержаннее, тем более он нуждается в возможности выплеснуть те примитивные импульсы, которые с таким трудом подавляет. Иначе эти могущественные древние силы будут расти и накапливаться, свирепее с каждым днем, пока не получат возможность вырваться наружу, и тогда они смогут полностью разрушить волю человека. Предупреждением, что случается, когда отсутствует такой клапан для снятия напряжения, может служить пример римлян, императоров. Вспомните Тиберия, уродливого приемыша, всю жизнь имевшего перед собой пример своего отчима Августа. Тиберий и Август — римские императоры. Подумайте о том нечеловеческом, огромном напряжении, которое он выдерживал, следуя по стопам Спасителя, Бога. Народ ненавидел Тиберия. Как бы он ни старался, он никогда не был хорош, никогда не мог избавиться от этого ненавистного «я», и в конце концов плотину прорвало. Он потонул в извращениях и умер сумасшедшим стариком в своих садах наслаждения на Капри, но даже и там, не будучи счастливым, как казалось бы, перед смертью он написал письмо на родину, в Сенат. «Пусть все боги и богини обрушат на меня свой гнев, еще более ужасный, чем тот, что я испытываю сейчас. Вспомните о тех, кто правил после него. Калигула, Нерон...» Он помолчал. «Гениальность римлян, а, возможно, их самая слабая сторона, заключалась в преклонении перед порядком. Это видно по их архитектуре, литературе, законам. Полное неприятие темноты, хаоса, только разум!» Он усмеялся. «Легко понять, почему римляне, обычно такие терпимые к другим религиям, совершенно безжалостно преследовали христиан. Каким абсурдом им казалось утверждение, что обычный преступник воскрес из мертвых, как возмутительно, что его последователи, превознося его, пьют его кровь. Нелогичность этого пугала римлян, и они делали все, чтобы уничтожить христианскую религию. В действительности, я считаю, что причиной таких крайних мер был не только страх, но и огромная притягательность христианства, которую они ощущали, прагматики почему-то часто суеверны. При всей своей логике, кто испытывал больший ужас перед сверхъестественным, чем римляне? Греки были не такими. Они тоже питали страсть к порядку и симметрии, как и римляне, но они знали, что глупо было бы отрицать невидимое старых богов, эмоции, темноту, варварство. Минуту он смотрел в потолок с почти обеспокоенным лицом. «Помните, о чем мы только что говорили? О том, что кровавые, ужасные вещи иногда самые прекрасные?» — спросил Джулиан. «Это очень греческая идея, очень глубокая. Красота — это ужас. Перед тем, что мы зовем прекрасным, мы трепещем, А что может быть более ужасным и прекрасным для души, чем полностью потерять контроль над собой? Сбросить цепи бытия на какое-то время, разбить оболочку своей смертности. Вот как описывает Еврипид Менада. Голова отброшена назад так, что горло направлено к звездам. Он больше похож на оленя, чем на человека. Быть абсолютно свободным. Конечно, можно дать выход этим разрушительным силам более вульгарным и не таким эффективным способом, но как чудесно освободиться сразу, одним махом, петь, кричать, танцевать босиком в ночном лесу, не осознавая свою смертность, как дикое животное. Это удивительные чары. Трубный зов быков, ручьи нектара, бьющие с земли. Если мы достаточно смелы и сильны духом, то сможем сорвать вуаль и посмотреть прямо в лицо этой ужасной, обнаженной красоте. Пусть божественное начало поглотит нас, растворит и вновь вышвырнет нас, возрожденных к новой жизни. Подавшись вперед, все были недвижны. Я сидел, раскрыв рот, и слышал каждый свой вздох. Вот что такое, по-моему, дионисийские игрища. Нам это трудно представить. Пламень чистого бытия. После урока я брел, ничего не соображая, чувствуя головокружение, но одновременно остро, четко ощущая то, что я жив, молод, что день прекрасен, что небо до болезненности ярко-синее, а ветер кружит красные и желтые листья наподобие конфетти. Красота — это ужас. Мы трепещем перед тем, что называем прекрасным. Этим вечером я записал в своем дневнике. Деревья сейчас словно сошли с ума и продолжают безумствовать в буре своих новых яростных оттенков цвета. Кто-то, может, Ван Гог, сказал, что оранжевый — это цвет безумия. Красота — это ужас. Мы хотим быть поглощенными ею, хотим погрузиться в то пламя, что очистит нас. Я отправился на почту. Томящиеся студенты, обычная суета, и все еще обалдевший написал несколько слов на открытке, которую послал матери. Картинка изображала, словно пылающие клены и горный ручей, а на обороте я советовал: постарайся приехать и увидеть листопад в Вермонте между 25 сентября и 15 октября. В это время зрелище будет самым ярким и великолепным. Опуская открытку в почтовый ящик, я заметил Банни в другом углу зала. Он стоял спиной ко мне и изучал номера на почтовых ящиках. Затем остановился у моего ящика и что-то туда бросил. Тайком оглянувшись, Банни быстро вышел, держа руки в карманах. Его волосы развивались. Я дождался, пока он исчез, потом подошел к своему ящику. Внутри я обнаружил конверт кремового цвета из плотной, очень официального вида бумаги, но подписанный карандашом, по-детски корявым и небрежным почерком. Записка внутри тоже напоминала творение пятиклассника с мелкими, неразборчивыми буквами. «Ричард, старик, как насчет пообедать вместе в субботу, скажем, в 9:00? Я знаю одно славное местечко, коктейли, все дела, угощаю, приходи, твой Бан». По скриптум. Надень галстук. Уверен, ты и сам бы догадался, но если нет, они вытащат откуда-то свой ужасный и заставят тебя надеть. Я изучил записку, положил ее в карман и уже выходил, когда столкнулся с доктором Роуландом. Казалось, он не сразу вспомнил, кто я такой. Но только я собрался проскользнуть в дверь, как заржавевший механизм его памяти медленно пришел в действие, и откуда-то из пыльных закоулков засиял свет узнавания, постепенно озарив его лицо. «Здравствуйте, доктор Роуланд!» — оставляю всякую надежду, — сказал я. «Ну, как? Бегает?» — он имел в виду мою несуществующую машину. «Чухных, чухных!» «Да, прекрасно», — ответил я. «Ремонтировал взаймы?» «Да». «Сложности с маслопроводом?» «Да», — ответил я. Потом вспомнил, что ранее сказал им, будто что-то случилось с передачей. Но доктор Роуланд уже начал познавательную лекцию о функциях сальника и способах продления его службы. «Вот это, — заключил он, — и есть главная проблема у импортных автомобилей. Так теряется очень много масла. Баночка Penn State, конечно, помогает, но они не растут на деревьях». Он значительно посмотрел на меня. «Кто продал вам этот сальник?» — спросил он. «Не помню». Переминаясь с ноги на ногу от скуки и пытаясь понемногу передвигаться поближе к выходу, сказал я. «Может быть, Бат?» — думаю, он. «Или Билл? Билл Ханди? Молодец!» Кажется, это был Бат. «Ну и что вы скажете об этой старой зануде?» Я задумался, относились ли последние слова к Баду, или его интересовало мое мнение о старых занудах вообще, а может, доктор уже удалялся от меня в область старческого слабоумия. Иногда трудно было поверить, что доктор Роуланд занимает должность профессора отделения общественных наук в таком выдающемся университете. Он больше напоминал тот тип чудных, болтливых старикашек, что могут прицепиться к вам в автобусе и показывать различные бумажки, которые они заботливо хранят в кошельке. Доктор в это время вернулся к первоначальным высказываниям о маслопроводных шлангах. И я подумывал, как бы вклиниться с извинениями и просьбой отпустить меня на срочную встречу, о которой я, дескать, забыл. И тут сияя, опираясь на трость, появился друг доктора Роуланда, доктор Бленд. Доктору Бленду было под 90 лет и последние 50. Он вел курс, носящий название «Инвариантные подпространства», который славил своей монотонностью и полной невразумительностью, а также тем фактом, что заключительный экзамен по нему состоял из одного единственного вопроса, на который надо было ответить «да» или «нет». Вопрос занимал 3 страницы, но ответ всегда был «да». Это было все, что требовалось знать для того, чтобы сдать инвариантные подпространства. Доктор Бленд был даже более болтлив, чем доктор Роуланд, если такое возможно. Вдвоем они напоминали неких друзей-супергероев из комедии «Непобедимых путаников». Я пробормотал извинения и сбежал, оставив их друг другу на растерзание. Глава 2. Я надеялся, что к моменту ленча с Банни немного похолодает, потому что мой выходной пиджак был сшит из буклированного твида. Я носил его все это время, потому что простудился в субботу. Но на улице было по-прежнему тепло, а иногда становилось по-настоящему жарко. «Сегодня будет пекло», — сказал вахтер в коридоре. «Бабье лето». Пиджак был прекрасный. Ирландская шерсть, серый, с пушистыми зелеными вкраплениями. Я купил его в Сан-Франциско, потратив почти до последнего цента все, что заработал за лето. Но он не подходил для теплого солнечного дня. Я надел его и пошел в ванную поправить галстук. У меня не было ни малейшего желания разговаривать с кем бы то ни было, поэтому я с неудовольствием обнаружил Джуди Пуви, чистящую зубы над раковиной. Джуди жила через пару дверей от меня и считала, что раз она из Лос-Анджелеса, то нам следует держаться вместе. Она вечно заговаривала со мной в коридоре, заставляла танцевать на вечеринках, доложила нескольким девицам, что собирается переспать со мной, может, только в других выражениях. Одевалась она вызывающе, волосы красила под седину, разъезжала на красном корвете с калифорнийскими номерами и буквами Джуди П. Голос у нее был громкий, часто визгливый и разносился по общежитию, напоминая вопли какой-нибудь перепуганной тропической птицы. «Привет, Ричард!» — сказала она и выплюнула зубную пасту. На ней были обрезанные джинсы со странными дикими рисунками, выполненными фломастером, и топ, не скрывающий ее слишком накачанный торс. «Привет!» — ответил я, занимаясь галстуком. «Шикарно сегодня выглядишь!» «Спасибо!» «Идешь на свидание?» Я повернулся к ней. «Что? Куда идешь?» Я уже привык к ее бесцеремонности. «На ленч». «А с кем?» «С Банни Коркораном». «Ты знаешь Банни?» Я снова посмотрел на нее. «Немного. И ты тоже?» «Конечно. Мы были в одной группе по истории искусства. Он забавный, но я терпеть не могу этого его дружка. Как его? Тоже в очках. Генри? Вот-вот, его. Она наклонилась к зеркалу и принялась взбивать волосы, тряся головой то в одну, то в другую сторону. Ногти у нее были ярко-красные и такие длинные, наверняка искусственные, приобретенные в какой-нибудь аптеке. Он просто жопа. «Он мне понравился», — ответил я оскорбленный. «А мне нет». Теперь Джуди занялась пробором, используя вместо расчески согнутый крючком палец. «Он всегда вел себя со мной как ублюдок, и двойняшек я тоже ненавижу». «Почему? Они очень милые». «Да?» Поведя накрашенным глазом в мою сторону, спросила она. «Ну так послушай, я была на одной вечеринке в том году. Ну, поддала, выплясывала там. Все друг с другом сталкивались, а эта девчонка зачем-то пошла через весь зал, и бац, я врезалась прямо в нее, и здорово. Она ляпнула что-то такое, грубость какую-то ни с того ни с сего, и я, не соображая, что делаю, выплеснул ей пиво в лицо. Это был тот вечерок. Меня саму 6 раз облили, и что мне оставалось делать? Ну вот, она стала вопить». И через секунду появился ее братец, этот Генри, навис надо мной, как будто собирался меня избить. Она собрала волосы в хвост и стала изучать свой профиль. «Ну вот, я бухаю, эти двое стоят рядом. А Генри, ты же знаешь, он просто огромный, немного страшно, но мне по пьянке было наплевать, и я им просто сказал, чтобы они проваливали на...» Джуди отвернулась от зеркала и лучезарно улыбнулась. «Я тогда пила коктейли «Камикадзе». Когда я их пью, со мной всегда что-то жуткое происходит. Разбиваю машину, дерусь с кем-нибудь». «Ну, и что было дальше?» Пожав плечами, она снова повернулась к зеркалу. «Ну, и я посоветовала им проваливать. А этот парень-близнец начал кричать на меня, словно он хочет меня убить, понимаешь? Этот Генри просто так стоит, но это еще страшнее. Ну вот, мой дружок, он из этой банды на мотоциклах, весь в цепях и прочем дерьме. Слышал когда-нибудь о Спайке Ромпа?» Я слышал, даже видел его на своей первой вечеринке, которые проводились каждую пятницу. Он был огромен, больше 200 футов, с ручищами в шрамах и в спагах, с обитыми сталью носами. «Ну так вот, значит...» Спайк подходит и видит, как они меня оскорбляют, и он пихает близнеца в плечо, спрашивает, в чем дело, и не успел я глазом моргнуть, как эти двое на него кидаются. Все пытались оттащить этого Генри, но не могли, никак не могли оттащить его. Генри сломал Спайку ключицу и 2 ребра, вдобавок разделал ему рожу под орех. Я говорила Спайку, что надо было позвать копов, но он сам побывал до этого в какой-то заварушке и вообще не должен был здесь находиться. Паршивое зрелище. Она снова распустила волосы. Знаешь, Спайк, правда, крутой и злой. Никто не сомневался, что он разделает этих 2 сосунков в костюмчиках с галстуками. Промычал я, стараясь не рассмеяться. Было забавно представить Генри в его круглых очках и с книжками на языке хинди, ломающего Спайку Ромпа ключицу. «Вот чудно!» — сказала Джуди. «Я думаю, когда такие шибко сдержанные сходят с катушек, то уж точно со всех, как мой папаша!» «Да, похоже!» — подтвердил я, разглядывая в зеркале узел своего галстука. «Повеселились там хорошенько!» — равнодушно произнесла Джуди и направилась к двери.